Глава 20. Уборка. Эйнар. Последняя пара по росологии невыносимо тянулась. Предыдущие три прошли спокойно. Даже подруга Златы не пыталась завести со мной разговор и почему-то пересела на другой ряд подальше от меня. Ну да ладно, ссориться не придется. Я старательно сидел и все записывал в тетрадь. Хорошо, что сегодня понедельник, нет практических занятий. Приду в кабинет, пусть ведьма учит меня своей магии. А то как-то непривычно чувствовать силу и не знать, как ею пользоваться. В теле Златы немало магии. Я это ощущал, но она какая-то нестабильная. Постоянно на меня накатывали теплые волны, идущие от сердца. Именно там находится резерв у ведьм, точно. Она же... Не прошла еще первый круг посвящения, вот и магия пульсирует, не может найти баланс. Надо будет помочь девочке обрести стабильность. Я довольно улыбнулся, вспомнив соблазнительное отражение своего временного тела. «Студентка Винс, ваша очередь отвечать!» — отвлек меня голос преподавателя от раздумий. «Иду». Буркнул я, отложив пишущее перо в сторону. Капитан Тогнир внимательно наблюдал, как я уверенно подхожу к доске, выпрямив спину. Он нервно откинул назад короткие светлые волосы, пригладив их рукой. Маг чуть моложе меня, тоже учился в Хэсколе. В свое время, но на другом факультете. Я даже вроде его припоминаю. «Вот ваш вопрос!» — хищно улыбнулся Тогнир. В воздухе образовался прозрачный пузырь, внутри которого болтался свернутый билет. Капитан прихлопнул рукой сферу, та рассыпалась искрами, раскрыв ладонь, он подал мне листочек. Развернув бумажку, я вслух прочитал. «Ледяные драконы и их расовые особенности. Вот повезло!» Я чуть не вскрикнул от радости, улыбаясь во весь рот. «Готовность 5 минут!» — отчеканил капитан. «Не буду готовиться, сразу отвечу», — уверенно произнес я и развернулся лицом к студентам гражданского факультета. «Правильно! Чё готовиться-то? Наша ведьмочка всю ночь у ледяного дракона готовилась!» — выкрикнул какой-то парень из среднего ряда. «Так что она не только расовые особенности знает, но и строение тела нового ректора!» Дружный хохот прокатился по аудитории. «А ну тихо!» — рявкнул Тогнир, ударив по столу кулаком. «Интересует достоинство ректора!» — крикнул я студентам, ехидно ухмыляясь. «Так вот я скажу, вам до него далеко. Он настоящий мужчина, сильный, умный и красивый, а не сопливый немощный студент-третьекурсник. «Винс!» — подскочил Тогнир с места. «Прекратите немедленно!» «Его светлость — опытный мужчина и знает, как доставить женщине удовольствие!» Меня откровенно несло. «Так что утритесь, кролики!» «Два! Вон из аудитории!» Лицо у преподавателя покрылось пятнами. «Я не позволю срывать занятие!» Тогнир жестко указал мне на дверь. «А я что?» «Ничего. Подошел спокойно к парте, забрал сумку с учебником и вышел из аудитории. Вот и сдал контрольную, называется. Ведьма меня убьет!» Я быстро бежал по дороге к главному корпусу, укутавшись шарфом по самые глаза. Мороз сегодня лютовал еще сильнее, чем вчера. Добравшись до приемной ректора, вбежал внутрь и тут же отдал распоряжение секретарю. «Оску, никого не впускать в кабинет!» Лейтенант открыл рот от такой наглости и потерял дар речи. Я дернул ручку и юркнул в свое логово. Теперь пришла моя очередь замереть на месте от увиденного. Кругом валялись папки и бумаги. Почти все они лежали в огромной луже с мокрым снегом. Ведьма застыла у стеллажа с тряпкой в руке, ошарашенно глядя на меня. — Ты что наделала, ведьма? Шумно выдохнул я, поняв, кто является причиной этого бедствия. «Это нечаянно, честно», — промямлила она, пятясь к столу. «Оно само как-то получилось. Я хотела только кофе остудить, а тут бац и вихрь со снегом». «Я тебе сейчас покажу вихрь!» Еле сдерживался, чтобы не сомкнуть пальцы вокруг ее шеи. Хотя нет, девичьих сил не хватит. «Мы сейчас все исправим с помощью моей магии. Я помогу вам!» Выставила она руки, останавливая меня. «Давайте покажу, как!» «Что? Это я должен все убирать?» Моему возмущению не было предела. «Вы же теперь у нас владеете магией воды», — невозмутимо ответила ведьма. «Делать нечего, эти лужи действительно можно было устранить только с помощью магии моего временного тела. Потом девчонка получит у меня наказание». «Быстро говори, как пользоваться твоей магией». «Все очень просто. Расслабьтесь. Вдох, медленный выдох. Вы же чувствуете мою магию?» Приподняла она брови и шагнула ко мне. Я попытался расслабиться. Выдохнул напряжение из легких и ощутил, как сердце забилось ровнее, и в нем завибрировала магия. «Да, чувствую», — кивнул я, стараясь удержать спокойствие, хоть и давалось это с трудом. «Хорошо. Теперь поднимите руки. Да, вот так», — осторожно говорила она, внимательно наблюдая за мной. «Направляйте потоки магии от сердца к рукам, ощутите связь с водой, что находится в кабинете». Теплая энергия разлилась от сердца по всему телу. Я перехватил ее потоки, направляя на кончики пальцев. И вдруг ощутил воду как часть себя. «Интересненько». «Отлично, теперь...» Представляете, как вся влага до последней капли поднимается вместе с оставшимся снегом, — вкрадчиво шептала ведьма. А я удивленно наблюдал, как капли воды полетели вверх, образуя летающую лужу. Далее поднялся мокрый снег, с ним пришлось немного сложнее. От напряжения по моей спине пробежала струйка пота, а на лбу выступила испарина. «Отлично. Теперь направляйтесь прямо к окну и выплескивайте все на улицу», — продолжила разъяснять Злата. Я резко вскинул руки в сторону открытого окна, и вся водная масса вылетела наружу, обрушившись вниз. Надеюсь, никто под окнами не проходил. «Супер!» — подпрыгнула ведьма и кинулась, чтобы меня обнять, но вдруг передумала на полпути и остановилась в шаге от меня. «Ваша светлость, у вас получилось. Теперь осталось только высушить все эти папки и книги». Она покосилась на пол, где валялись вещи. «Дохлый тролль», — выдохнул я, понимая, что делать это придется тоже мне. Пару часов мы потратили на то, чтобы привести мой кабинет в первоначальное состояние. Я изрядно потратил магию и очень устал с непривычки. Не просто пользоваться новыми силами. «Уф, ваша светлость, а вы большой молодец!» — выдохнула ведьма, когда мы с ней уселись прямо на полу, облокотившись о шкаф. «Я даже не ожидала, что вы так хорошо справитесь!» «Вот скажи мне, Злата, Винс, какого дохлого тролля ты решила пользоваться моей магией, не узнав даже, как это делать?» «У меня даже не было сил сердиться». «Я думала, это несложно», — пожала она плечами. «Кстати, вы сдали контрольную по росологии». «Угу», — кивнул я. «Не признаваться же, что провалил ее. Завтра поговорю с Тогниром и исправлю оценку». «Правда? На 5? Брови ведьмы заломились домиком. «Да», — процедил я. «Ой, чуть не забыла. Тут король Люменмара выходил на связь через зеркало». «Что? Как?» Подскочил я, усталость как рукой сняло. «Да не переживайте вы так. Мы с ним мило побеседовали», — невозмутимо произнесла ведьма, поднимаясь на ноги. «Что значит «мило»?» — опешил я, представляя, как общалась ведьма с королем. «Да нормально поговорили. Вермонт знает, что завтра прибывает делегация из Эралии с моим отцом во главе». «Дохлый тролль! Я же совсем забыл про это!» От паники магия слабо всколыхнулась во мне. «Все из-за тебя, ведьма! Нам же готовиться надо!» «Что еще сказал король Люменмара?» «Да так, ничего особенного!» Неопределенно пожала она плечами. «Попросил подготовить отдельные покои для Лайны. Принцесса тоже прибудет на учение». «Что?» Пальцы сами сжались в кулаки. «И Вермонт просил поселить ее поближе к вашим апартаментам. Добила меня ведьма».